Святой царевич-мученик Алексий много страдал. Страдал с младенческих лет и всегда все страдания переносил, как настоящий христианин. Но первая, особо глубокая душевная рана была нанесена святому царевичу Алексию в конце 16-го года, когда он узнал, что его старший друг, целитель, самолитвенник, наставник, человек, с которым он так любил играть и говорить о Боге, Григорий Ефимович Распутин, зверски убит. Скорбь царевича, как и всей святой царской семьи, была безмерна. Хотя в это время прогрессивная общественность Петербурга и Москвы находилась в состоянии восторга и беснования. Анна Вырубова в монашестве Мария вспоминала: «Их Величество не сразу решили сказать ему об убийстве Распутина. Когда же потихоньку ему сообщили, Алексей Николаевич расплакался, уткнув голову в руки. Затем, повернувшись к отцу, он воскликнул гневно: „Неужели, папа, ты их хорошенько не накажешь? Ведь убийцу Столыпина повесили“. Что мог ответить государь на этот справедливый вопрос своего маленького сына? То, что он связан по рукам и ногам ближайшим окружением и прежде всего родными людьми? То, что из-за угрозы революции в условиях Великой войны он вынужден быть крайне мягок по отношению к злодеям? То, что отказываются признать их горе по поводу убийства Григория Ефимовича даже бабушка и любимая тетя? Еще задолго до убийства Распутина великая княгиня Елизавета, по сути дела, пришла с ультиматумом. Она говорила о том, что высшая элита, семья, ближайшие родственники недовольны то, что святая царская семья дружит с Распутиным. Она требовала, чтобы мужику более никогда не открывали дверь святой царской семьи. Надо сказать, что великая княгиня Елизавета никогда не встречалась с Распутиным. Она имела представление о нем со слов, например, со слов особо любимого великого князя, точнее, простите, не великого князя, а просто князя Феликса Юсупова, к которому относилась преподобная мученица как сыну и самому благородному человеку. А на самом деле Феликс Юсупов был садомит и оккультист. Но великая княгиня Елизавета это не замечала. Она видела Феликсе благородного рыцаря и верила его грязным рассказам о друге святой царской семьи. Она верила мнению также и других уважаемых и очень влиятельных людей, которые требовали от царской семьи прекратить дружбу с мужиком. Именно разговор о Распутине стал поводом для одной из последних поездок Елизаветы Федоровны в царское село к сестре. По свидетельству прислуги разговор происходил на повышенных тонах. Великая княгиня почитала Распутина за самозванца и пособника сатаны, а императрица отвечала на это, что святых злословили и раньше. В конце концов, Александра Федоровна указала сестре на дверь. Впоследствии, вспоминая о том разговоре, великая княгиня сокрушалась. Она меня выгнала, как собаку. Бедный Ники, бедная Россия. Убийство Григория Распутина, происшедшее в ночь с 29 на 30 декабря 1916 года, положило конец отношениям между сестрами. Но особо обожгли святую августейшую чету святых Николая и Александра телеграммы великой княгини Елизаветы Федоровны, посланные убийцам. Страшные телеграммы. Эти телеграммы были перехвачены полицией. И когда царь и царица прочитали эти телеграммы, они были потрясены до глубины души, ведь это предательство. Это убийство. Москва. Великому князю Дмитрию Павловичу. Петроград. Только что вернулась вчера поздно вечером, проведя неделю в Сарове и Дивееве, молясь за вас всех, дорогие. Прошу мне дать письмом подробности событий. Да укрепит Бог Феликса после патриотического акта. Так называется зверское убийство Распутина. Да укрепит Бог Феликса после патриотического акта им исполненного Элла. Подпись преподобной мученицы Елизаветы. Еще одна телеграмма. Москва, княгине Суповой. Все мои глубокие, горячие молитвы окружают всех, всех за патриотический акт вашего дорогого сына. Да хранит вас Бог. Вернулась из Сарова и Дивеева, где провела в молитвах 10 дней Елизавета. Читая сегодня эти строки, задаешься вопросом, неужели мудрейшая великая княгиня не понимала, каким адским образом ударит не только в спину святой царской семьи, но и всех, но и всей Российской империи ее благословение в кавычках? Неужели будущая преподобная мученица не видела, что за ангельским личиком Юсупова, а действительно князь Юсупов был очень хорош собой. Так вот, неужели она не видела, что за ангельским личиком Юсупова, играющего благородного героя, скрывается дьявол, скрываются легионы демонов? Очевидно, что да, не понимала. Какая страшная подмена. Действительно, великая княгиня не замечала, что милый мальчик очень нечистоплотный человек. Он был офицером, но от служения Отечеству уклонялся, на фронт не спешил, пользуясь тем, что был богатейшим человеком в России. Князь Феликсович Юсупов, муж племянницы святого императора Николая Александровича, занимался оккультизмом, и он относился к убийству Распутину. Распутин сохранил свидетельство именно как ритуальному убийству. То есть, по сути дела, как действию черных магов. К тому же Феликс Юсупов увлекался садомией. Но это как-то было совершенно за кадром, Лизавета Федоровна. Она вот любила его, и вот здесь вот эта такая материнская любовь к Феликсу заслоняла все. И она слушала Феликса, слушала его бредни. И даже когда Феликс совершил ритуальное убийство, преподобная мученица Елизавета благословила. Она была на стороне убийц, а не на стороне Распутина, и не на стороне своей родной сестры, чье горе было безмерно, как и всей святой царской семьи. Находясь за границей, Юсупов делал деньги на лжи. Он написал клеветнические воспоминания, направленные против Распутина и святой царской семьи. В то же время он страстно занимался особым искусством, рисовал мерзких демонов. Действительно, эти картины ужасны, но Юсупов действительно ликовал от того, что может изображать бесов. Эти картины демонов были очень близки его душе. Но, несмотря на свои инфернальные, сатанинские наклонности, Юсупов умел себя преподносить глубоко верующим православным человеком, патриотом России и тому подобное. Он жил в Париже до глубокой старости, принимал участие в различного рода клеветнических спектаклях против святой царской семьи. Вот и перед смертью дал интервью, в котором заявил, что не раскаивается. Преступлении, соделанном так много лет тому назад, а именно в убийстве Григория Ефимовича Распутина, друга святой царской семьи. Хотя очевидно, что это убийство во многом способствовало катастрофе, появлению катастрофы 17-го года. Принц Феликс Юсупов, вы avez tué Распутин. Oui. Quel âge avez-vous, prince? Près de 80. Quel âge aviez-vous quand vous avez tué Распутин? Когда вы убили Распутина? 29. Принц. Князь. Appartenez-vous à la famille Imperial? Принадлежите ли вы к русской императорской фамилии? Non, mais нет, но моя жена приходится племянницей императора Николая II. Принцесса. Княгиня, знали ли вы о замысле вашего мужа? Да, я все знала. И вы одобряли? Да. Княгиня, я неоднократно слышал о том, что вы в некотором роде являлись приманкой, которой воспользовался ваш муж для того, чтобы заманить Распутина в тот вечер к себе. Это совершенно неверно. Почему? Потому что меня даже не было дома. Меня не было и в Санкт-Петербурге. Я была в Крыму. Князь, сейчас на склоне вашей жизни, когда вы вспоминаете о Распутине, какие вы испытываете чувства по отношению к нему? Отвращение. Были ли вы лично заинтересованы в убийстве Распутина? Нет. Князь, если бы вы снова оказались в подобных обстоятельствах и должны были бы принять решение, совершили бы вы то же самое? Совершили? Да. Грозный вопрос Господа, если свет, который в вас тьма, помните Евангелие от Матфея, 6 глава, вот задавал ли себе вопрос князь, этот вопрос задавал ли себе Феликсович Юсупов? Вы знаете, я вот читал его воспоминания, его некоторые выступления, с одной стороны, очевидно, лгун. Очевидно, что нечист. А с другой стороны, временами кажется, ну, вот, все-таки русский человек, патриот и так далее. Какая-то вера у него вроде бы православная. И как он о преподобной мученице Елизавете Федоровне говорит. Однако, дорогие братья и сестры, вот возможно, что сам Феликс Юсупов запутался. Вы знаете, мне приходилось встречать страшных совершенно людей, садомитов, преступников перед Богом и людьми, которые, когда им нужно было, они вели себя как верующие, делали это искренне, а в других случаях они были злодеями, садомитами и так далее. Вот знаете, как вот у кого-то два костюма. Один костюм на выход, другой костюм на праздник. Ну вот, вот и у некоторых вот такая шизофрения нравственная, духовная наблюдается. Это, конечно, страшно. Страшно. Когда сам человек не понимает, что в нем волк сидит. Впрочем, не только грешники должны прислушиваться к грозным Христа Спасителя. Если свет, который в вас тьма, Но к этому вопросу необходимо прислушиваться и праведникам, потому что как часто именно праведники попадаются на удочку лукавого, принимающего образ ангела светлого. Слава Богу, святая преподобная мученица Великой Книги Елизавета покаялась, она принесла плоды покаяния и сподобила славного мученического конца. Да, и у этого земного ангела было падение, хотя она руководствовалась самыми высокими идеями, выступая против дружбы с сибирским мужиком. Но Господь дал возможность преподобной мученице Елизавете покаяться и своей мученической кровью засвидетельствовать глубину веры. Ныне она вечность у престола Божия вместе со святой своей сестрой и всеми новомучениками и исповедниками российскими. И слава Богу, что ее мученическую славную кончину помнят. Вскоре в Москву по специальному поручению кайзера Вильгельма прибыл шведский министр иностранных дел для оказания всяческого содействия великой княгине Елизавете Федоровне в уезде за границу. Поблагодарив за трогательную заботу о собственной персоне, Елизавета Федоровна ответила, что решила разделить судьбу страны, которую она почитает своей новой родиной, и не может оставить сестер обители в это трудное время. Первое время после Октябрьского переворота Марфо-Мариинскую обитель не трогали. Напротив, сестры милосердия оказывали уважение. Два раза в неделю к обители на Большой Ордынке подъезжал грузовик с продовольствием и медикаментами. Во избежание провокаций великая княгиня почти не выходила за ворота обители. Сестрам также было запрещено выходить на улицу. Вторая попытка вывести Елизавету Федоровну из охваченной революционным пожаром страны была предпринята в марте 1918 года послом Германии графом Мирбахом. И вновь великая княгиня ответила категорическим отказом, добавив при этом: «Я никому ничего дурного не сделала. Буди на все воля Господня». На 18 июля 1918 года узников разбудили и под предлогом перевозки в более безопасное место повезли по направлению к Верхне-Синечихинскому заводу. Отъехав от Алапаевска на 12 верст, обоз узниками внезапно остановился. Здесь дорога проходила по лесной балке, где находилась заброшенная шахта Нижнесилимского рудника. Узникам приказали построиться, потому что далее следовало идти пешком. Великий князь Сергей Михайлович спросил, куда их намерены вести. В ответ прозвучал выстрел. Сергей Михайлович был убит выстрелом из пистолета в голову. Он умер сразу. После жестокого избиения, которым подверглись остальные заключенные, все они были заживо сброшены в шахту. Впоследствии ее забросали ручными гранатами. Какое-то время страдальцы еще оставались живы. Один из местных крестьян, случайно оказавшийся свидетелем этого чудовищного убийства, рассказывал, что из-под земли еще долго доносились глухие голоса, церковные песнопения. Однако подойти к шахте он решился лишь, когда все стихло. Селенсу. Когда святая преподобная мученица, великая княгиня Елизавета Федоровна видела, как сбрасывают шахту ее святых сродников по плоти и по духу, когда она поняла, что находится перед своей могилой, которую ее бросят заживо, святая молилась, повторяя: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». Елизавета Федоровна упала на глубину где-то 10 метров, и после падения осталась жива. Рядом с ней оказался князь Иоанн Константинович. И хотя сама святая великая княгиня получила многочисленные переломы и сильные ушибы головы, ее физическая боль была великой, тем не менее она вот в таком бедственном состоянии оказывала посильную помощь, перевязывала рану другому сострадальцу, самоученику. И действительно, крестьяне слышали еще где-то трое суток из-под земли молитвы и стоны святых алапаевских мучеников. Но когда пришли наши белые войска, тела казненных, а прошло уже очень много времени, но тем не менее тела казненных обнаружили и похоронили, как подобает. Ныне мощи преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны находятся в Иерусалиме, в православной церкви Марии Магдалины. слава Богу, святая преподобная мученица великая княгиня Елизавета сподобилась высот святости. Ныне она вечность у престола Божия вместе со святой своей сестрой и всеми научниками, исповедниками российскими. Ныне ей все понятно, потому что она смотрит на нас из вечности. И нам уже многое понятно, потому что прошедшее столетие кровавыми уроками объяснило, кто был прав, а кто виноват. Не все, конечно, но, в общем-то, главное понятно. И, конечно же, мы должны помнить о страшной ошибке множества замечательных людей России столетней давности. Мы должны с вами помнить, прежде всего, для того, чтобы хранить духовную бдительность и не верить своим не всегда надежным чувствам, проверяя все в свете истины Христовой.